Неудача братца волка. А откуда это у тебя, Джоэль, такой большущий кусок слоеного пирога? Наверное, у мамы твоей гости, да? А если не гости, так уж верно, она потеряла ключ от буфета, а ты нашел его. Да просто, дядюшка Римус, мне мама дала пирог, а я подумал, притащу его тебе. Да. Ну, спасибо, спасибо, сынок. Этот пирог как раз мне поможет собраться с силой, чтобы рассказать тебе дальше про братца кролика и про его друзей. Тут старик замолчал и принялся за пирог. Он справился с ним очень быстро, потом стряхнул крошки с бороды и начал. Так обозлился старый лис на братца кролика, просто не знал, что и делать, совсем нос повесил. Вот идет он как-то по дороге и встречает братца волка. Ну, поздоровались, конечно, как поживаешь, здоровы ли детки. Что-то у тебя неладно, братец лис. Да нет, почему же? И смеется, и болтает, как ни в чем не бывало, потому что ему почудилось, что волк смекнул что-то. Но братец волк тоже был не дурак и стал бронить братца кролика за его проделки, потому что по всей округе прошел уже слух о том, как кролик обманул братца лиса. Потолковали они об этом. А ведь я придумал, как изловить братца кролика. Как? Нужно заманить его к тебе в дом. Ну, это дело нелегкое. Как же его заманить ко мне? Обмануть, конечно. И кто же это сможет его обмануть? Я сам и обману. А как же ты сделаешь это, братец? А вот так. Ты беги домой и ложись в постель. Притворись, будто помер. Лежи и помалкивай, пока братец-кролик не подойдет и не тронет тебя. Вот провалится, если он не достанется нам на обед. Братцу лису понравилась эта выдумка. Отправился он домой, а братец-волк тот прямой дорогой пустился к дому кролика. Приходит, а дома как будто никого нет. Но волк постучался в дверь. Блям-блям. Никто не откликнулся. Он опять постучался. Блим-блим. Кто там? Друзья. Друзья друзьям рознь. Ты скажи, как звать тебя? Я с худыми вестями. Ха, вот и всегда так. Худые вести не ждут на месте. А сам к двери в щелку глядит. Братец лис помер нынче утром. Что ж ты не в трауре? Я как раз и иду за этим. Думаю, дай забегу, расскажу братцу кролику, какая беда приключилась. Вот сейчас только я от братца лиса протянул ножки, бедняга. С этим волк и ушел. Братец-кролик сел, поскреб затылки, а там и решил, что сходит к братцу-лису, узнает, что слышно. Сказано, сделано, вскочил и пошел. Как пришел он к дому лиса, так все уныло кругом. Подошел поближе, никто не шелохнется. Заглянул в дом, а братец-лис лежит на кровати в растяжку, большой да страшный. Тут братец-кролик и говорит потихоньку, будто сам с собой разговаривает. Ой, бросили все бедняжку братца-лиса. Я все-таки верю, что выздоровеет братец-лис, хотя и боюсь, что он помер. И никто не придет проведать братца-лиса. Братец-волк и тот его бросил. У меня, правда, дел по горло, но я присмотрю за ним. Так, с виду он помер. А как подумаешь, так, пожалуй, он не помер вовсе. Потому что это всякий знает, если подойдешь к покойничку, чуть он увидит тебя, сейчас же покойничек поднимет кверху лапы и крикнет «Ого-го!». Но старый лис лежал тихо. Тогда кролик сказал чуть погромче. Странное дело! Братец лис ну совсем мертвый, а ведет себя, как покойнички не ведут. Покойник, если приду взглянуть на него, тотчас подымет кверху лапы и крикнет «Ого-го!». Тут, конечно, братец-лис поднял лапы и крикнул «Ого-го!», а братец-кролик — тягу во все лопатки.